предшествующие дни по некоторым признакам я видел, что тайные приготовления к экспедиции идут полным ходом. Вдруг ни с того ни с сего снялся и переместился ближе к горам казачий полк, ранее стоявший лагерем в 10 верстах от города. Отдыхавшим на водах офицерам было велено вернуться в свое расположение. Горно-артиллерийская батарея устроила учебные стрельбы. Все эти воинственные приготовления были сочтены подготовкой к грядущему приезду князя Чернышева. Но я-то знал, в чем дело. Теперь дело 10-кратно ускорилось. Притом, не желая подавать вражеским лазутчикам повода для тревоги, Фигнер, по внешней видимости, вел обычную жизнь. Катался с Дашей в коляске, недолго засиживался в кабинете, даже затеял бал в благородном собрании. Всю невидимую работу выполняли адъютанты и ординарцы. В число последних был определен и я. Мне было милостиво сказано, что это еще не награда, а лишь первая к ней ступенька. По заслугам я буду отличен по окончании похода, в зависимости от его результата. Чем значительнее окажется победа, тем на большее смогу я рассчитывать. Исправляя в отношении Никитина неловкость, которой попенял мне жандарм, я стал просить командующего за своего подчиненного. В положении человека, лишенного прав, награда может быть только одна – их восстановление. Так неужто важность доставленных Никитиным сведений не стоит эполет? «Вы знаете, друг мой, что производство нижних чинов в офицеры является привилегией главнокомандующего Кавказским корпусом, а я всего лишь начальник одной из трех линий», — отвечал мне Александр Фадеевич. «Но я нынче же велю дать вашему протеже унтер-офицерские лычки. Это в моей власти. Кроме того, пошлю представление на него в Тифлис. Однако дело это долгое. Положение главнокомандующего и без того шатко. Он не посмеет своей властью, без одобрения высшей инстанции, производить в прапорщики такого человека. Никитина ведь не за пустяки вроде дуэли или пьяного дебоша разжаловали. Но ничего. Бог даст, одержим викторию, тогда и его дело решится. Ну а повезет взять самого имама или хоть Хаджи Мурата, тут нам сам черт будет не брат. Просите тогда, чего хотите. Эдкого героя, как вы, даже и не мне награждать. Берите выше». Из этих слов, произнесенных самым загадочным тоном, я сделал сразу несколько выводов, от которых у меня закружилась голова. Во-первых, я вообразил, что генерал знает о наших отношениях с Дарьей Александровной. Это я так про себя сформулировал, хотя никаких отношений, собственно, не было. Во-вторых, «берите выше» верно означало, что меня отправят с победной вестью к самому императору, и тот на радостях, что взяли Шамиля, даст гонцу какую-нибудь невиданную награду. Тут, пожалуй, можно надеяться и на Георгиевский крест, и на аксельбанты. Флигель-адъютанта и царского любимца даже командующий будет рад видеть своим зятем. Слава, любовь, карьера, богатство – все казалось достижимым. Ни один другой офицер из посвященных в смысл военных приготовлений так не жаждал успеха, как я. Усердней порученцев в штабе не было. В день я покрывал верхом многие десятки верст, носясь меж Серноводском и боевыми частями. Но молодость – пора, когда не ведаешь усталости. По вечерам, вернувшись после скачки, я не валился в постель, а отправлялся куда-нибудь. Или туда, где мог увидеть Дашу, или к блестящим. Совместить первое со вторым было невозможно, поскольку Дарья Александровна более у кис-киса не появлялась, а Базиль и его компания досугами водяного общества пренебрегали. Несколько раз мне удалось пройтись с Дарьей Александровной по бульвару во время вечернего ритуального гуляния, куда маменьки с дочками выходили, разряженные в пух и прах. На балу в благородном собрании я на глазах у генерала протанцевал с Дашей мазурку и, как мне показалось, поймал на себе поощрительный взгляд его превосходительства. Никаких признаний или нежных объяснений, однако, между нами не звучало. Даша была так проста и серьезна со мною, так доверительна. Ни за что на свете не рискнул бы я испортить ясную прелесть этих отношений неосторожным порывом. Я говорил себе, что от симпатии до сердечной дружбы один короткий шаг, потом еще шаг, и пробудится любовь. Я уверял себя, что у чистой, возвышенной девушки иначе и быть не может. К тому же, как человек чести, я должен удерживать свою страсть в узде. Предположим, мне удастся разжечь в Дарье Александровне ответный пламень, и что же? Отношения тайных любовников между нами невообразимы, она не Тина Самборская, а просить ее руки я не смею до тех пор, пока мое скромное положение не изменится. Потому в беседах с Дашей я старался избегать тем, грозящих увести нас в область романтических чувств. Говорили мы все больше о Никитине и его друзьях. После своего эффектного явления в дом морского капитана Дарья Александровна побывала там всего однажды. «Не хочу докучать мужской компании», — сказала мне она. «У меня такое чувство, будто эти славные люди, непривычные к женскому обществу, при мне застегиваются на все пуговицы и прицепляют крахмальные воротнички. Я их стесняю». Не в первый раз поразился я ее проницательности. Действительно, перед ее приходом доктор с моряком застегнулись, а Платон Платоныч счел необходимым еще и повязать галстух. Дарья Александровна и этот свой визит оправдывала лишь тем, что желает проведать своего крестника. Так она звала котенка. С крестником все было отлично. Уж не знаю, какую неведомую струну в дикой душе Абрека тронул этот подарок. Но Голбаций совершенно бросил свою вечную возню с кинжалом и теперь все время проводил, пестуя Малаика. Это означало «ангел». Имя как нельзя лучше подходило котенку с его белой шерсткой, голубыми глазками и нежным мяуканьем. Аварец поил своего питомца парным молоком из блюдечка, расчесывал его, гладил или просто подолгу любовался, как малыш спит. Олег Львович шутил, что отныне занимает в сердце своего кунака лишь второе место. Для удивительной привязанности горца к Малаику у Никитина имелось рационалистическое объяснение. В горной деревне, где вырос Голбаций, кошек никогда не держали, ибо незачем. С точки зрения туземца, собака – существо полезное для караульных или охотничьих надобностей, но нечистое. Их не пускают в дом и никогда не ласкают. Кавказца котенок потряс своей опрятностью, он только и делал, что чистился. По уверению Голбация, Малаик даже научился делать намаз. Надо было видеть, как в час молитвы аварец тянул свое «Бисмиллахи, рахимани, рахим», сидя на коврике, а котенок, тоже поворотясь в сторону Мекки, тер лапкой по мордочке. Выходя на улицу, горец всегда совал своего маленького приятеля за пазуху. Они были поистине неразлучны. Итак, докучать визитами моим друзьям Даша не желала. Но зато уж меня расспрашивала об их жизни при каждой встрече и во всех подробностях. Прежде всего, об Олеге Львовиче. Здоров ли, в каком настроении, о чем говорил и прочее. Я с готовностью удовлетворял ее любопытство. Мне было все равно, о чем с нею беседовать. Лишь бы она, на виду у всех, склоняла в мою сторону свою очаровательную головку. Увлеченно мне внимала, и все вокруг это видели». Я знал, что общество уверено, будто у меня с мадемуазель Фигнер «liaison romantique» – романтическая связь, и очень радовался сему заблуждению. Помимо прочего, эта победа очень возвышала меня в глазах бриллиантов. Я частенько слышал от них шутки о моей ловкости и неотразимости, и хотя изображал негодование и всячески отнекивался, но испытывал приятное щекотание в груди, когда Кис-Кис или граф Нулин сетовали, что первые красотки вечно достаются Печориным. Лесное прозвище в нашем кругу окончательно за мной утвердилось, и я находил это справедливым. Как вдруг однажды, по случайности, у меня открылись глаза –